Лишь в 12 часу я пришел на сход собрания, который только что открылся докладом председателя общественного комитета прапорщика Прусинского. В это время в Гуляйполе был расположен 8-й полк сербской армии, которой была прикомандирована русская пулеметная команда в 12 пулеметов с прислугой, 144 человека, возглавлявшиеся 4 офицерами. Вот из этих-то офицеров, когда организовался в Гуляйполе общественный комитет, некоторые были приглашены участвовать в нем, и один из них, именно прапорщик Прусинский, был избран председателем общественного комитета, а поручик Кудинов — начальником милиции. При помощи этих двух офицеров, общественных деятелей, и устанавливался порядок общественной жизни в Гуляйполе. По окончании своего доклада председатель общественного комитета попросил меня выступить перед сходом и поддержать его доклад, от чего я отказался и попросил слова у собрания по другому вопросу. В своей речи я указал крестьянам на недопустимость существования в революционном Гуляйполе такого общественного комитета, который возглавляется людьми, населению неизвестными, от которых население не может требовать никакого отчета в их деяниях. И, конечно, попросил сход собрания сейчас же уполномочить по 4 человека от каждой сотни. Гуляйполе разбито на 7 участков, называемых сотнями, для особого совещания по этому и ряду других вопросов. Учителя низших школ сейчас же на этом сходе собрания присоединились ко мне. Заведующий 2-классным училищем гражданин Карпусенко предложил свое училище в распоряжение этого заседания. Сход собрания решил избрать уполномоченных на своих сотенных собраниях и назначил день совещания. Так закончилось первое мое выступление по приезде с каторги. Теперь меня учителя пригласили на свое собрание, на котором мы предварительно познакомились. Из них один оказался социал-революционером, остальные 12-14 человек были в большинстве беспартийные. Здесь мы обсудили ряд вопросов, касающихся бездействия учителей. Теперь они хотят действовать на общественном поприще и ищут путей. Мы решили действовать сообща, на пользу крестьянам и рабочим, сместить офицерско-кулацкий комитет, который был избран не всем обществом, а только из среды богатеев. После этого я пошел на заседание собравшихся членов группы. Здесь мы подвергли мой доклад и осуждение его товарищем Калиниченко разбору и пришли к тому, чтобы начать по сотням строго последовательную агитацию среди крестьян, по заводам и кустарным мастерским среди рабочих, в 2 направлениях. Первое. Крестьяне и рабочие пока находятся в дезорганизованном состоянии, не могут выдвинуть организованную территориальную общественную единицу безвластного характера, единицу, которая вызвала бы правительственные общественные комитеты на борьбу. Волей-неволей крестьянам и рабочим Гуляйполя и его района приходится пока что группироваться вокруг общественных комитетов, организованных под руководством агентов Временного коалиционного правительства. Поэтому важно, чтобы этот комитет в Гуляйполе был переизбран. Второе. Повести усиленную агитацию за организацию Крестьянского союза, войти в него, овладеть его настроением и выдвинуть перед ним принцип недоверия к общественному комитету как к правительственной единице, и взять этот общественный комитет под контроль Крестьянского союза. «В этом я вижу, — говорил я товарищам, — попрание прав правительства и самой идеи его типа общественных комитетов, с одной стороны, а с другой, действуя в этом направлении удачно, мы поможем крестьянам и рабочим осознать одну истину. Это то, что они при сознательном и серьезном отношении к делу революции окажутся единственно верными носителями идеи самоуправления, без опеки каких бы то ни было политических партий, их слуг, правительств.